кот пошел в сырой дикий лес, размахивая хвостом, и бродил там и по любимой лужайке, и под старыми деревьями, и вообще, где ему вздумается. Что надо этой дикой собаке в нашем доме? Не зови ее дикой собакой, а зови лучшим другом. Она будет нашим другом всегда и всегда, на вечные времена. Да? Возьми ее с собой, когда пойдешь на охоту. Ну смотри, дикая собака. Хорошо, хорошо. Просто собака. Пусть будет просто собака. Ну, смотри у меня. Просто собака. На следующий день женщина нарезала целую копну самой душистой травы с прибрежного луга и высушила траву перед огнем, так что она пахла, как самое свежее сено. Да это и было в сущности самое свежее сено. Самое первое на земле свежее сено, малыш. Потом она села у порога пещеры и сплела уздечку из ремней, нарезанных из лошадиной шкуры. И все это время она посматривала на кость бараньей лопатки, на тонкую плоскую кость, потому что занималась колдовством. Первым колдовством, которое видел свет. День черный, черный, черный ночи черней. В лесу диком сырому не слугу найди средь зверей. Знак волшебный, знак тайный, тайный, тайный. Подай, звери ведомый, дикий, покинь свой край. Свой край, свой край, свой край, свой край. А в диком лесу все дикие звери собрались вместе, чтобы поразмыслить и понять, наконец, что же сталось с дикой собакой. Они молчали, кряхтели. Что это за запах? Ты не знаешь? Корова. Они сопели, искоса поглядывая друг на друга, и, наконец, дикая лошадь не выдержала. Пойду посмотрю, от чего это не вернулась к нам дикая собака. Кот, пойдем со мной. Нет, нет, уволь. Я кот, который гуляет, где ему вздумается. Я с тобой не пойду. Но он все-таки прокрался за дикой лошадью и спрятался так, что мог все видеть и все слышать. Вот и второй пришел. Дикий зверь из дикого леса. Что тебе надо? О, мой враг и жена моего врага! Где дикая собака? Ах, дикий зверь из дикого леса! Ты пришел сюда не ради собаки, а ради этой душистой травы, а? Эх, она ее раскусила. Это правда. Дай мне поесть этой травы, этой восхитительной муравы. Дикий зверь из дикого леса, склони свою непокорную голову и надень то, что я тебе приготовила. И тогда ты сможешь есть эту чудную траву 3 раза в день. Эта женщина не глупа, но я гораздо умнее. дикая лошадь склонила свою непокорную голову, женщина надела на нее узду. Ту самую, что сплела из ремней вчерашним днем. О, моя хозяйка и жена моего хозяина, я буду вашим слугой ради этой чудной травы. Какая глупая лошадь. Мяу. О, времена, полный лес глупцов, куда все катится. И кот ушел в сырой дикий лес, размахивая своим диким хвостом, и бродил по диким местам, где ему вздумается. Но обратите внимание, никому не сказал ни слова о том, что слышал.